Филипп, наше молчание грех на душу твою налагает и смерть наносит. Иоанн, ближние мои встали на меня и ищут мне зла. Какое дело тебе до наших царских советов? Филипп, я пастырь стада Христова. Иоанн, Филипп, не прикословь державе нашей, чтоб не постиг тебя гнев мой, или лучше оставь митрополию. Филипп, я не просил, не искал через других, не подкупом действовал для получения сана. Зачем ты лишил меня пустыни? Царь выходил из церкви в большом раздумье. Это раздумье было страшно опричникам. Они решили погубить Филиппа и нашли сообщников между духовными во владыках Новгородском, Суздальском, Рязанском, Благовещенском протопопе, духовнике царском. Последний явно и тайно носил речи, неподобные Иоанну, на Филиппа. Отправились в Соловецкий монастырь, привезли оттуда преемника Филиппова, игумена Паисия, доносы которого легли в основание обвинений на суде соборном. Защитников Филиппу не было. Все молчало. 8 ноября 1568 года опричники с бесчестием вывели Филиппа из Успенского собора, народ бежал за ним со слезами. Местом изгнания для Филиппа назначен был Тверской отрочь монастырь. В 1569 году, проезжая Тверь на походе на Новгород, Иоанн заслал к Филиппу одного из самых приближенных опричников, Малюту Скуратова, взять благословение. Но Филипп не дал его, говоря, что благословляют только добрых и на доброе. Опричник задушил его. Так пал непобежденным великий пастырь русской церкви, мученик за священные обычаи печалования. На место Филиппа возведен был троицкий архимандрит Кирилл. В 1569 году дошел черед и до того, за приверженность которому уже многие погибли. Дошел черед до двоюродного брата царского, князя Владимира Андреевича. Мы упоминали о клятвенной записи, насильно взятой с Владимира в 1553 году. В следующем 1554 году, после рождения другого царевича Ивана, государь взял с двоюродного брата другую запись. Держать этого Ивана вместо царя в случае смерти последнего. До какой степени уже Иоанн не доверял брату после своей болезни, доказывает следующее обещание Владимира. «Жить мне в Москве на своем дворе, а держать мне у себя на дворе своих людей всяких». Число людей стерто. «А больше того, мне людей у себя на дворе не держать, а всех своих служилых людей держать в своей отчине». Иоанн определил поведение Владимира и в том случае, если начнутся междоусобия между молодым царем и родным его братом. Владимир обязывается. «Если который брат родной станет недругом сыну твоему, царевичу Ивану, и отступит от него, то мне с этим его братом в дружбе не быть и не ссылаться с ним. А пошлет меня сын твой, царевич Иван, на этого своего брата, то мне на него идти и делать над ним всякое дело без хитрости, по приказу сына твоего, царевича Ивана. Князей служебных с вотчинами, бояр, дьяков, детей боярских и всяких людей сына твоего мне никак к себе не принимать. Которые бояре, дьяки, ваши и всякие люди нагрубили мне чем-нибудь при тебе, царе Иване, и мне за те грубости не мстить им никому. Без бояр сына твоего, которые написаны в твоей духовной грамоте, мне никакого дела не делать, и не сказавши сыну твоему и его матери, мне никакого дела не решать. Если мать моя, княгиня Ефросинья, станет подучать меня против сына твоего, царевича Ивана, или против его матери, то мне матери своей не слушать, а пересказать ее речи сыну твоему царевичу Ивану и его матери вправду без хитрости. Если узнаю, что мать моя, не говоря мне, сама станет умышлять какое-нибудь зло над сыном твоим, царевичем Иваном, над его матерью, над его боярами и дьяками, которые в твоей духовной грамоте написаны, то мне объявить об этом сыну твоему и его матери вправду без хитрости, не утаить мне этого никак по крестному целованию. Возьмет Бог и сына твоего, царевича Ивана, и других детей твоих не останется, то мне твой приказ весь исправить твоей царице, великой княгине Анастасии, по твоей духовной грамоте и по моему крестному целованию. В следующем месяце того же года взята была со Владимира третья запись с некоторыми против прежней дополнениями. Удельный князь обязался не держать у себя на московском дворе более 108 человек. В 1563 году, говорит летопись, государь положил гнев свой на княгиню Ефросинию и на сына ее. Прислал к царю в Слободу служившую князя Владимира Андреевича дьяк Савлук Иванов бумагу, в которой писал многие государские дела, что княгиня Ефросинья и сын ее многие неправды к царю чинят, и для того держит его, Савлука, в оковах в тюрьме. Царь велел Савлука к себе прислать. По его словам, многие сыски были. Неисправление их сысканы, и пред митрополитом и владыками царь княгини Ефросинье и сыну ее неправды их известил. После этого Ефросинья постриглась. У Владимира были переменены все бояре и слуги. Мы видели, что и отец Иоанна употребил то же средство в отношении к одному из братьев своих. В 1566 году царь переменил брату удел. Вместо старицы и верии дал ему Дмитров и Звенигород. По одному иностранному известию в 1568 году князь Владимир Андреевич замышлял поддаться Сигизмунду Августу. В январе 1569 года он погиб. Страшный огонь жег внутренность Иоанна. И для этого огня не было недостатка в пище. Летом 1569 года явился к царю какой-то Петр, родом волынец, и донес, что новгородцы хотят предаться польскому королю, что у них уже написана и грамота об этом, и положена в Софийском соборе за образом Богоматери. Иоанн отправил в Новгород вместе с волынцем доверенного человека, который действительно отыскал грамоту за образом и привез государю. Подписи архиепископа Пимена и других лучших граждан оказались верными. Говорят, что этот Петр, бродяга, наказанный новгородцами из желания отомстить им, сам сочинил грамоту и необыкновенно искусно подписался под руку архиепископа и других граждан. Иоанн решился разгромить Новгород. В декабре 1569 года он двинулся туда из Александровской слободы и начал разгром с границ тверских владений, с Клина. По всей дороге от Клина до Новгорода производились опустошения, особенно много пострадала Тверь. 2 января 1570 года явился в Новгород передовой отряд царской дружины, которому велено было устроить крепкие заставы вокруг всего города, чтобы ни один человек не убежал. Бояре и дети боярские из того же передового полка бросились на подгородные монастыри, запечатали монастырские казны. Игуменов и монахов числом более 500 взяли в Новгород и поставили на провеж до государева приезда. Другие дети боярские собрали ото всех новгородских церквей священников и диаконов и отдали их на соблюдение приставам, по 10 человек каждому приставу. Их держали в железных оковах и каждый день с утра до вечера били на провеже, правили по 20 рублей. Под церковные и домовные палаты у всех приходских церквей и кладовые именитых людей были перепечатаны. Гостей, приказных и торговых людей перехватали и отдали приставам. Дома, имущество их были опечатаны. Жен и детей держали под стражей. 6 числа приехал сам царь с сыном Иваном со всем двором и с 1500 стрельцами. Стал на торговой стороне на городище. На другой день вышло первое повеление. Игуменов и монахов, которые стояли на провеже, бить палками до смерти и трупы развозить по монастырям для погребения. На третий день воскресенья Иоанн отправился в Кремль к Святой Софии к обедне. На Волховском мосту встретил его по обычаю владыка Пимен и хотел осенить крестом. Но царь ко кресту не пошел и сказал архиепископу: «Ты, злочестивый, держишь в руке не крест животворящий, а оружие. И этим оружием хочешь уязвить наше сердце своими единомышленниками, здешними горожанами. Хочешь нашу отчину, этот великий богоспасаемый Новгород, предать иноплеменникам, литовскому королю Сигизмунду Августу. С этих пор ты не пастырь и не учитель, но волк, хищник, губитель, изменник, нашей царской багреницы и венцу досадитель». Проговоривши это, царь велел Пимену идти с крестами в Софийский собор и служить обедню, у которой был сам со всеми своими. После обедни пошел к архиепископу в столовую палату обедать. Сел за стол, начал есть, и вдруг дал знать своим князьям и боярам, по обычаю, страшным криком. По этому знаку начали грабить казну архиепископа, и весь его двор, бояр и слуг его перехватали, самого владыку, ограбив, отдали под стражу, давали ему на корм ежедневно по 2 деньги. Дворецкий Лев Салтыков и духовник протопоп Евстафий с боярами пошли в Софийский собор. Забрали там ризницу и все церковные вещи. Тоже было сделано по всем церквам и монастырям. Между тем Иоанн с сыном отправился из архиепископского дома к себе на городище, где начался суд. К нему приводили новгородцев, содержавшихся под стражей, и пытали. Жгли их какую-то составную мудростью огненную, которую летописец называет поджаром. Обвиненных привязывали к саням, волокли к Волховскому мосту и оттуда бросали в реку. Жен и детей их бросали туда же с высокого места, связавши им руки и ноги, младенцев привязавши к матерям. Чтобы никто не мог спастись, дети боярские и стрельцы ездили на маленьких лодках по Волхову с рогатинами, копьями, баграми, топорами, и кто всплывает наверх, того прихватывали баграми, колотили рогатинами и копьями и погружали в глубину. Так делалось каждый день в продолжении 5 недель. По окончании суда и расправы Иоанн начал ездить около Новгорода по монастырям, и там приказывал грабить кельи, служебные домы, жечь в житницах и на скирдах хлеб, бить скот. Приехавший из монастырей велел по всему Новгороду, по торговым рядам и улицам товары грабить, анбары, лавки рассекать и до основания рассыпать. Потом начал ездить по посадам, велел грабить все домы, всех жителей, без исключения, мужчин и женщин, дворы и хоромы ломать, окна и ворота высекать. В то же время вооруженные толпы отправлены были во все 4 стороны, в Пятины, по станам и властям, верст за 200 и за 250, с приказанием везде пустошить и грабить. Весь этот разгром продолжался 6 недель. Наконец, 13 февраля утром, государь велел выбрать из каждой улицы по лучшему человеку и поставить перед собою. Они стали перед ним с трепетом, изможденные, унылые, как мертвецы. Но царь взглянул на них милостивым и кротким оком и сказал: «Жители Великого Новгорода, оставшиеся в живых, молите Господа Бога, Пречистую Его Матерь и всех святых о нашем благочестивом царском державстве, о детях моих благоверных, царевичах Иване и Федоре, о всем нашем христолюбивом воинстве, чтобы Господь Бог даровал нам победу и одоление на всех видимых и невидимых врагов. Осудит Бог общему изменнику моему и вашему, владыке Пимену, его злым советникам и единомышленникам. Вся эта кровь взыщется на них, изменниках. Вы об этом теперь не скорбите. Живите в Новгороде благодарно. Я вам вместо себя оставлю правителем боярина своего и воеводу, князя Петра Даниловича Пронского». В тот же день Иоанн выехал из Новгорода по дороге в Псков. Владыку Пимена, священников и диаконов, которые не откупились от провежа, и опальных новгородцев, которых дело еще не было решено, отослали с приставами в Александровскую слободу. Какое впечатление произвел на новгородцев погром, лучше всего видно из следующего известия. 25 мая 1571 года в церкви Святой Параскевы на торговой стороне у обедни было много народа. Когда после службы стали звонить в колокола, вдруг на всех напал таинственный ужас. Все побежали в разные стороны, мужчины, женщины, дети, толкали друг друга, не зная, куда бегут. Купцы пометали лавки, отдавали товары собственными руками первому попавшемуся. Точно такое же известие о пополохе встречаем в летописях под 1239 годом, после Батыева погрома. Из Новгорода Иоанн направил путь к Пскову. Псковичи боялись участи новгородцев. По распоряжению воеводы князя Токмакова они встретили Иоанна каждый перед своим домом с женами и детьми, держа в руках хлеб и соль. Завидев царя, все падали на колено. Иоанн недолго прожил в Пскове. Велел грабить имение у граждан, кроме церковного причта, взял также казну монастырскую и церковную, иконы, кресты, пелены, сосуды, книги, колокола. Но дело не кончилось Новгородом и Псковом. По возвращении царя в Москву началось следствие о сношениях новгородского архиепископа Пимена и новгородских приказных людей с боярами Алексеем Басмановым и сыном его Федором, с казначеем Фуниковым, печатником Висковатовым, Семеном Яковлевым, с дьяком Василием Степановым, с Андреем Васильевым, с князем Афанасием Вяземским. Сношения происходили о том, чтобы сдать Новгород и Псков литовскому королю, царя Иоанна извести, на государство посадить князя Владимира Андреевича. Это сыскное изменное дело до нас не дошло, а потому историк не имеет права произнести свое суждение о событии. Известны следствия. Казнены были князь Петр Оболенский Серебряный, Висковатый, Фуников, Очин Плещеев, Иван Воронцов, сын известного нам Федора, и многие другие. 180 человек прощено. Всего удивительнее встретить между осужденными имена главных любимцев Иоанновых, Басмановых и Вяземского. Вяземский умер от пыток. Алексей Басманов, как говорят, был убит сыном Федором по приказанию Иоанна. Владыка Пимен Новгородский сослан был в Венев.